сцену Серта. Они гораздо меньше по размерам и куда менее изящные, чем солнечная ладья, что отражает поздний приоритет Гизы перед Саккарой в качестве церемониального центра. Относительно назначения этой ладьи между археологами и историками велись и ведутся ожесточенные споры. Ладью захоронили в разобранном виде. Чтобы заново собрать 1224 фрагмента, потребовалось много лет. Рядом с ней погребена и по-прежнему остается под песками еще одна ладья, а с восточной стороны Великой пирамиды обнаружены несколько ям формой, повторяющих лодки. Первоначально считалось, что ладьи исполняли некую символическую роль в погребальных обрядах. Возможно, египтяне верили, что фараон переправляется на такой ладье в загробный мир. В последние годы все больше сторонников получает гипотеза, гласящая, что ладьи использовались для финального земного путешествия фараона по Нилу, после чего их разбирали, вероятно, полагая зараженными негативной энергией смерти. Впрочем, убедительных доказательств того или иного назначения ладей до сих пор не найдено. Иными словами, перед нами одна из великого множества загадок пирамид. Пирамиды Хафры и Менкауры. Страница 73. Хуфу наследовал фараон Джедефра, который правил всего 8 лет и построил себе пирамиду в Абу-Руаше в 5 милях к северу от Гизы. От нее мало что сохранилось, а в самом Абу-Руаше смотреть не на что, так что мы поспешим вернуться в Гизу, ко второй пирамиде, иначе пирамиде Хафры, Хефрена, преемника и двоюродного брата Джедефры и сына Хуфу. Пирамида Хафры уступает высотой пирамиде его отца, однако построена на возвышенности, из-за чего, а также благодаря частично сохранившейся известняковой облицовке, кажется чуть выше Великой пирамиды. От нее под уклон ведет дорога к сфинксу, лицо которого, по легенде, есть лицо Хафры. Вокруг сфинкса и пирамиды множество зданий церемониального назначения, в том числе храмов, среди которых есть храм с помещением, обнесенным колоннами из розового асуанского гранита, резко контрастирующего с известняком, наиболее распространенным строительным материалом в Гизе. Некогда поблизости находилась пристань, на давно исчезнувшем рукаве Нила. Именно на ней разгружались лодки с каменными глыбами, и именно с нее тело фараона отправлялось в последний путь к пирамиде. На месте пристани Огюст Мариетт в 1860 году нашел великолепную статую Хафры, ныне хранящуюся в Каирском музее древности. Выточенная из истинно черного диорита, который добывали далеко за Асуаном, эта статуя считается скульптурным шедевром древнего царства. Она изображает фараона, восседающим на троне и сурово глядящего вдаль. Страница 74. Статуя имеет одну особенность, которую невозможно разглядеть анфас. За спиной фараона распростер крылья сокол, бог гор, словно обнимающий Хафру. Каждую годовщину смерти Хафры в храмах проводились поминальные церемонии. Однако со временем жрецы и фараоны должны были осознать, что эпоха массового строительства гробниц мало-помалу заканчивается. Третья пирамида Менкауры, сына Хафры, самая маленькая из трех. Ее построили достаточно быстро и, что примечательно, до конца строительства не довели. Правда, не будем забывать о том, что в XII веке некий султан, которому потребовались камни для собственных архитектурных проектов, велел разобрать верх пирамиды Менкауры. В этой пирамиде нашли базальтовый саркофаг, который позднее утонул в море во время транспортировки в Великобританию. Уцелела только деревянная крышка, которая ныне находится в коллекции Британского музея. Ученые придерживаются различных мнений относительно того, кому предназначался этот саркофаг. Некоторые утверждают, что и саркофаг, и пирамиду строили не для самого Менкауры, а для его сына. Как бы то ни было, это третья и последняя из пирамид Гизы. Позднее некрополем фараонов стал Абусир, а затем царей вновь стали хоронить в Саккаре. В определенном смысле пирамида Менкауры подвела черту под историей древней Гизы. Многие туристы попросту не обращают на нее внимания, поскольку она отстоит дальше всего от стоянки автобусов, Но те, кто все же приходит сюда, получают полное представление о пустыне. За пирамидой Менкауры пески раскидываются привольно и необозримо, а редкие следы раскопок и брошенная военная техника мнятся лодками, дрейфующими в бескрайнем море.